Глава 8. Когда становится тоскливо, полезно что-нибудь взорвать. Нич. Напряжение в столовой царило такое, что казалось еще немного, и будет взрыв. Люди застыли кто где стоял, страшась не то что пошевелиться, даже вздохнуть лишний раз. И мастер Мкаш не исключение. Из чего я с некоторым удивлением заключил, что большинство присутствующих было хорошо осведомлено о гостях, чтобы распознать их необычную внешность и благополучно заткнуться, невзирая на предшествующие события. «Барон Невзун?» — хрипло спросил один из насмов, дождавшись, когда тишина вокруг станет невыносимой. «Следуйте за нами!» «Зачем?» — резонно поинтересовался я, сделав вид, что не заметил, как дернулся при этом мастер Рух. «Так надо!» Сухо ответил Насм, а его приятели обступили меня с двух сторон. Я равнодушно пожал плечами. «Вам, может, и надо, а мне на занятия пора!» И решительно двинулся вперед, выставив перед собой поднос, словно таран. «Господа, вы мне мешаете! Позвольте пройти!» Насм возрился на пирожки с таким удивлением и брезгливостью, как будто это были лихо отплясывающие тараканы, обряженные в цветастые юбки и радостно машущие ему яркими платками. Потом он уставился на мою невозмутимую физиономию и нахмурился. Когда я перехватил поднос одной рукой, снова взглянул на выпечку, внезапно сложившуюся в руну активатор для взрывательного амулета, и бесшумно отступил на шаг. «Благодарю!» – так же вежливо улыбнулся я, проскальзывая между застывшими в полной неподвижности убийцами. «Всего доброго, господа!» Насмешники хмуро промолчали, а я бодро прошествовал в дальний угол столовой и все в той же оглушительной тишине уселся за свободный столик, с грохотом отодвинув мешавший стул. Откусил еще теплый пирожок и принялся неспешно складывать в сумку остальные, словно не замечая, как за каждым моим движением расширенными глазами следят потрясенные адепты и растерявшийся преподаватель. В какой-то момент я даже решил, что кто-нибудь не выдержит, задаст глупый вопрос, сделает замечание или просто гавкнет насмом под руку. Но нет, даже мастер Мкаш предпринял все возможные усилия для того, чтобы очнувшийся после моей выходки графенок благополучно уснул, не успев разинуть рот и привлечь внимание гостей. Нас мы, правда, этих усилий не оценили. Как только я напихал в сумку пирожков, переглянулись и, больше не сказав ни слова, беззвучно растворились в воздухе. В столовой после этого раздался дружный вздох облегчения. Адепты тут же зашептались. Преподаватель, метнув в мою сторону подозрительный взгляд, бросился к дружкам Дерегиля, а я тихонько выскользнул наружу, перебросил потяжелевшую сумку через плечо и в самом мрачном настроении отправился на поиски Нича. «Хозяин! Хозяин! По академии разгуливают насмешники!» Неожиданно выскочил из ближайшей стены Томас и, не успев затормозить, с размаху налетел на меня. «Будьте осторожны! Кажется, они ищут вас!» «Спасибо, я в курсе!» «Хозяин, вы не понимаете!» Тревожно вскрикнул, угодивший на огромной скорости в противоположную стену призрак. Тут же вынырнул обратно, а отыскав меня, затараторил след. «Здесь целая звезда! Насмов!» «Знаю», — скупо повторил я, не повернув головы. «Видел только что в столовой». «Правда?» — озадаченно спросил Томас, торопливо нагоняя меня и зависая возле плеча. «Значит, они вас нашли?» «Можно и так сказать». «А что им было нужно?» Окончательно растерялся он. «Откуда я знаю? Думаешь, я стал бы обсуждать этот вопрос у всех на виду? Нас мы, если не дураки, найдут меня снова. Только на этот раз, я надеюсь, постараются обойтись без свидетелей». На мгновение завис призрак, но потом воровато оглянулся и понятливо кивнул. «Простите, хозяин, действительно спросил не к месту. Но разве у них есть повод с вами враждовать?» «Не уверен», — задумчиво отозвался я. иди-ка проследи, куда они направились. И не упускай из виду, пока не уберутся. Если заметят, уходи. На вопросы не отвечай. Перед учениками не светись. И по дороге глянь, где там Нич. Если таракан свободен, то передай, что он мне нужен». «Есть!» Оживился призрак и, не задавая больше вопросов, послушно нырнул в ближайшую стену. А я все-таки решил спуститься в книгохранилище мастера Твишопа. Томаса тыщет и без моей помощи. Нас мы в ближайшие дни на рожон не полезут, так что мне нет нужды суетиться. «Невзун!» — внезапно крикнули мне в спину. «Адепт Невзун, остановитесь!» «Так, кому я опять понадобился?» Я обернулся и озадаченно вскинул брови, обнаружив, что по коридору во весь опор несется растрепанный, растерявший былую невозмутимость, мастер Мкаш. При виде меня он так обрадовался, я чуть было не решил, что он малость не в себе. Впрочем, впечатление это быстро прошло, потому что Светлый тут же посуровел, замедлил бег, а потом вовсе перешел на шаг. А когда поравнялся со мной, пригладил взъерошенные волосы и, пытаясь отдышаться, внушительно заявил: «Невзун, вы идете со мной». «Зачем?» — моментально прикинулся тапкой я. «И куда, если не секрет?» «К ректору. После всего случившегося, думаю, это будет самым разумным. Там и поговорим». Я вежливо кашлянул. «Простите, мастер, но у меня занятие через полчаса». «Значит, опоздаете», — непререкаемым тоном отозвался маг, отворачиваясь. «Думаю, мэтр Лонер Кром не будет возражать». «Угу, не будет, как же». Я скептически хмыкнул, но послушно двинулся за Светлым, которому с чего-то вдруг приспичило пообщаться. «Заходите, Рух», — устало произнес из-за приоткрытой двери мастер Умдобр, едва мы приблизились к кабинету. «Я уже в курсе произошедшего. Невзун с вами?» «Да, магистр». Почтительно остановился на пороге Светлый и, отвесив ректору уважительный поклон, шагнул внутрь. «Я решил, что вы захотите с ним побеседовать». Я, не дожидаясь приглашения, последовал за преподавателем, тщательно прикрыл за собой дверь, одновременно с этим покосившись на плотные шторы, занавешивающие пол окна, и удовлетворенно улыбнувшись: «Отлично, Нич все еще здесь. Значит, о тылах беспокоиться не надо». «Очень хорошо», — кашлянул ректор и поднялся из-за стола. «Проходите, молодой человек, садитесь». Я молча проследовал к указанному креслу, однако садиться в него не стал. Вместо этого рассеянно поставил туда сумку и весьма натурально удивился, когда ее окутала тончайшая сеточка какого-то хитрого заклятия. «Ой, а что это у вас тут такое?» — округлил я глаза, глядя, как сеть старательно ощупывает мое имущество, поочередно высвечивая контуры находящихся в сумке предметов: книг, карандашей, сложенных аккуратной стопкой пирожков. Магистр Умдобр виновато улыбнулся. «Прошу прощения, забыл снять, но пугаться не стоит. Заклятие совершенно не опасно». «Ну, разумеется, это же просто диагностическое заклинание для поиска артефактов и амулетов строго определенного типа. Кажется, боевых. Наверное, после разговора со звездой случайно тут завалялось, да?» Сеточка тем временем погасла, не оставив на сумке никаких следов. А маг снова указал на кресло. «Присаживайтесь, Невзун». «Спасибо, я постою», — вежливо отказался я, на всякий случай подтянув сумку к себе поближе. Адептам не положено сидеть, когда преподаватель стоит и дело происходит не на занятии. «А теперь?» — с усмешкой поинтересовался ректор, присаживаясь обратно за стол. Я гордо мотнул головой. «Это не считается, господин магистр». «Почему же?» Я заговорчески понизил голос. «Потому что вы все равно выше меня по званию». «Ну хорошо, полагаю, вам известна причина, по которой мастер Мкаш так настойчиво просил вас прийти в мой кабинет». Я вытянулся. «Никак нет, господин ректор». «Странно. Рух, поясните, пожалуйста, ситуацию». Мкаш кивнул и, выступив вперед, охотно доложил. «Несколько минут назад в западной части ученической столовой сработала защита, сообщив о повышении магического фона сразу на 40 единиц. Учитывая последние события и особенности заклятий, способных одномоментно оказать такое воздействие, я прибыл на место происшествия и обнаружил, что причиной магического возмущения стал спонтанный выброс силы данным адептом, который произошел в результате ссоры со старшекурсниками. Краткий опрос свидетелей показал, что... «Можно попроще», — снова кашлянул ректор, заметив, с каким интересом я прислушиваюсь к формулировкам Руха. Мастер Мкаш тут же осекся. «Прошу прощения, привычка». «Значит, зачинщиками ссоры стали ученики старших курсов?» Словно не услышал ректор. «А выброс силы у данного адепта оказался действительно спонтанным?» Мкаш кивнул. В ауре Невзуна на момент моего прибытия полностью отсутствовали линии Дамуазу. Примечание. Линии Дамуаза или мотивационные линии – косвенные признаки сознательного применения магической силы. В ауре проявляются в виде короткой дуги, на которую проецируется часть дара, использованная для создания заклинания. Возникают при наличии четкой мотивационной связи между случившимся событием и объектом, ставшим его непосредственной причиной, и сохраняется до 2 часов после применения заклинания. Конец примечания. Поэтому он, вероятно, не планировал причинять вред своим противникам. Я скромно опустил глаза. «Хорошо», – удовлетворенно кивнул магистр Умдобру, откидываясь на спинку кресла. «Итак, молодой человек, поскольку мастер Мкаш считает, что вы невиновны в данном происшествии, то я не стану накладывать на вас положенное в таких случаях наказание». «Спасибо, господин ректор», – не преминул поблагодарить я. «Тем не менее, расследование этого случая обязательно продолжится, потому что я считаю недопустимым применение боевой магии адептами в пределах Академии и в ситуациях, не оговоренных правилами». «Я понимаю», — скромно вздохнул я, не поднимая глаз. «Спровоцировавшие вас адепты после курса лечебных процедур также будут опрошены и проверены имеющимися в нашем арсенале методами», — спокойно продолжил магистр. «И в случае, если их вина будет доказана, они обязательно будут привлечены к ответственности. Однако в данный момент меня больше интересует другое». Я навострил уши. «Скажите, вам известно, с кем именно вы заговорили в столовой перед уходом?» «Конечно, господин ректор, с 4 хмурыми мужиками в плащах с капюшонами». «Вы серьезно?» Внезапно поперхнулся Мкаш. Я перевел на него взгляд. «Ну да, стояли там какие-то типы, грубили, загораживали проход, потом велели куда-то пройти. Что я, дурак, уходить из людного места со всякими незнакомцами?» У магистра глаза стали большие-большие. «Невзун, вы что, совсем ничего не поняли?» «Понял», — мрачно ответил я. «Они мешали мне пройти, поэтому я их попросил отодвинуться. Что в этом странного?» Мастер Мкаш издал какой-то непонятный звук. Я покосился в его сторону, но он уже отошел к окну и принялся задумчиво изучать раскинувшийся внизу пейзаж, порхающих возле деревьев бабочек, куцы и травянистые островки посреди мощеного двора Академии. Потом, наконец, повернулся и с каким-то нездоровым любопытством уставился на меня. «Невзун, вам или потрясающе везет, или я чего-то в этой жизни не понимаю». Я принял как можно более независимый вид. «Столкнуться нос к носу с Насмом и заговорить с ним без каких-либо последствий?» «Ну, о последствиях говорить рано». Ректор смерил меня задумчивым взглядом. «Однако они действительно подвинулись и не восприняли слова этого юноши? Как? Скажите, Невзун, вы когда-нибудь имели дело с Насмами?» Я непонимающе хлопнул ресницами. «Простите, с кем?» «С насмами!» Как к глухому, повторил ректор, не сводя с меня пристального взора. «С теми существами, с которыми вы встретились сегодня в столовой!» Я на мгновение задумался, почувствовав, как моей головы коснулось легчайшее, почти невесомое заклятие, и честно ответил. «Нет, господин ректор, мне эти типы совершенно незнакомы. А что?» «Все в порядке», — успокаивающе поднял ладони магистр. «Просто в следующий раз, когда вам на пути попадутся эти создания, постарайтесь с ними не разговаривать до тех пор, пока они не дадут на это разрешение». «Хорошо, господин ректор», — послушно кивнул я. «Я обязательно воспользуюсь вашим советом, хотя и не обещаю в точности ему следовать. Я могу теперь идти, или у вас остались еще какие-то вопросы?» «Нет, ступайте на занятия, а после урока обязательно загляните к мастеру Воргу. Вы опять истощили свой дар, поэтому помощь специалиста вам не помешает. Рух, вам не составит труда поставить на молодого человека ограничительный блок?» «Конечно!» – отлепился от окна мастер Мкаш и, бросив меня едва заметный при дневном свете искрящийся сгусток, равнодушно отвернулся. «Спонтанных выбросов больше не будет, профессор, поэтому риск перегореть у юноши минимальный, но я бы настоятельно не рекомендовал вам, Низун, пользоваться какой бы то ни было магией до завтрашнего утра. Поверьте, это вам лишь навредит». «Нельзя так нельзя», — огорченно вздохнул я. «А теперь идите», — ненавязчиво поторопил меня ректор. Но едва я переступил порог, прикрыл за собой дверь и приложил к ней ухо, совсем другим тоном велел: «Выясните, куда подевались эти мерцавцы. Я хочу точно знать, когда они соизволят здесь появиться и в какие помещения направятся». «Не уверен, что смогу это сделать», — проворчал в ответ Мкаш. «У них нейтральный фон и магических следов их порталы, если это, конечно, был именно портал, не оставляют. Я столовую проверил сразу, как только они ушли. Ни следочка. Их ни одно стандартное заклинание не смогло засечь». «Так используйте нестандартные», — не сдержавшись, рявкнул ректор. «И проведите работу среди адептов. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал из-за незнания этих дурных обычаев». «Мальчишке повезло». «Нет», — устало отозвался мастер Умдобру. «Это просто отсрочка. Насмешники наотрез отказались заключать контракт, пока там значится пункт о непричинении вреда студентам. Поэтому присмотри за парнем. Нас мы наверняка вернутся. И постарайтесь выяснить, чем он мог их заинтересовать». У Руха отчетливо дрогнул голос. «Фалькус, вы что, заключили контракт, не настояв на безопасности адептов?» «У меня не было выбора». «Тогда, может, не стоило и связываться? Зачем нам союзники, которых нельзя контролировать?» «Насмов никто не может контролировать», — тихо обронил ректор. «Даже совет. Вы ведь понимаете, если они пришли сюда сами, значит, скоро что-то произойдет. Насмов не остановят ни наши стены, ни охранная система, ни даже, к сожалению, мы сами. Мы знаем о них слишком мало. Природа их силы нам непонятна. Возможности и мотивы неясны. А контракт дает хоть какую-то уверенность». В кабинете загремел отодвигаемый стул, а затем жалобно скрипнуло деревянное сиденье, как будто на него рухнули всем весом. «Боюсь, это слабое утешение, профессор». «Полностью с вами согласен, но эта четверка пришла ко мне по поручению патриарха клана, и если бы я отказался от их услуг, вполне вероятно, что ситуация стала бы еще плачевнее». «Совет одобрил ваше решение?» «Я говорил с Вискосом. До сих пор насмешники не нарушали договоров, поэтому глава совета счел мой выбор оправданным, особенно узнав, что нас мы обязались при необходимости использовать ресурсы всего клана». Услышав о клане, я мысленно присвистнул. Ого, какие силы оказались задействованы! На моей памяти, даже во времена войны гильдий, теневики не интересовались проблемами магов так серьезно. Что же такое грядет, раз наемники сполошились? И почему они столь безоговорочно приняли сторону совета? Для чего им понадобилось находиться в академии? И что здесь вообще происходит? Похищение темных, манипуляции с их сознанием, недавно вырвавшийся на свободу демон, чуть ли не в центре столицы, мое баронство и появление в нем их командира. Как все это связано между собой? Почему выплыло именно сейчас? Что вы смогли у них потребовать? Осведомился Рух, оторвав меня от размышлений. Немного, тяжело вздохнул ректор. Нас мы обязались докладывать мне о каждом своем появлении, правда не уточняя за сколько времени, и до или после прибытия. Они не будут предпринимать активных действий на нашей территории без согласования со мной, если это не станет угрожать непосредственно им, клану или же нашей академии. Они согласились не прибегать к крайним мерам по отношению к преподавателям, ученикам и иным лицам, находящимся на территории учебного заведения, до того, как доставят их ко мне для подробного разбирательства, и будут обеспечивать защиту Академии до тех пор, пока угроза не минует. «А что это за угроза? Они случаем не сообщили?» — хмуро осведомился Рух. «Увы, но сказали, что времени у нас не больше полугода». «А что потребовали взамен?» «Ничего, кроме денег», — совсем тихо ответил магистр. «И вот это мне не нравится. Больше всего». «Как? А разве?» «Стандартной оплаты в договоре указано не было», — тяжело уронил ректор. «И на мой вопрос, почему, нас мы не пожелали ответить. Так что или у них что-то поменялось в привычках, или они получат свою плату откуда-то еще». «Вы хотели сказать с кого-то еще?» — мрачно заметил мастер Рух. «Поэтому я и прошу вас как можно быстрее заняться вопросами безопасности и попытаться сделать так, чтобы появление убийц в Академии больше не стало для нас неожиданностью». «У вас должен быть их амулет связи», — обреченно вздохнул мастер Мкаш. «Возьмите, если это поможет». «Попробую настроить защиту на него. Если получится, хоть что-то мы будем узнавать вовремя. Но мне требуется, чтобы, по крайней мере, один раз вы связались с ними в моем присутствии». «Тогда, пожалуй, так и сделаем». Услышав быстро приближающиеся шаги, я отпрянул от двери, метнувшись за ближайший угол, как раз в тот момент, когда чья-то рука распахнула дверь на всю ширину, а потом, помедлив, с грохотом ее захлопнула. В тот же миг изнутри активировалась защита, и чужие голоса исчезли. На встречу с насмами я сегодня не рассчитывал, поэтому не смог использовать эффект неожиданности, чтобы вытрясти из упрямых теневиков информацию. Зато я смог лишний раз побывать в кабинете у ректора и заодно выяснил, что Рух слабовато владеет навыками ментальной магии и совершенно не способен определить причинно-следственные связи, которые приводят к формированию линий Дамуаза. Разумеется, у меня их не было, потому что я не собирался убивать или калечить тех недоумков, умышленно дестабилизируя свой дар. Я преследовал совсем иные цели. Безусловно, использовать вычитанные в учебнике маркизы заклинания высокого порядка было опрометчиво, но мне понадобилось выяснить, с какой скоростью начальство отреагирует на повышение магического фона в столовой. Должен признать, что 3,5 секунды – вполне достойный результат, говорящий о неплохом качестве, установленный в Академии защиты. О том, что мелкие недоросли послужили лишь средством для достижения этой цели, линии Дамуазо сообщить никак не могли. И если они где и появились в моей ауре, то совсем не там, где искал их Рух. Собственно, я, пожалуй, выяснил даже больше, чем хотел. Да и ничего разговор пересказывать не нужно. Небось, сам все услышал и сделал выводы. Осталось только узнать его мнение по данному вопросу и в который раз скорректировать свои планы. Разумеется, уже после того, как я поговорю с Лонером и выясню, чего нам от него ожидать.